Нет, в нынешний приезд я вижу, что она мне скоро надоест. А Софья знает ли, конечно, рассказали. Она не то чтобы мне именно во вред потешилась, и правда или нет, и все равно, другой ли я ли. Никем по совести она не дорожит, но этот обморок, беспамятство, откуда? Нет, избалованность, причуда, возбудит малость и малость утешит. Я признаком почел живых страстей, ни крошки. Она, конечно же, лишилась так же сил, когда бы кто-нибудь ступил на хвост собачки или кошки. В полутьме показывается Софья и тут же прячется за колонной. Она. Она сама. Вся голова горит, не кровь моя в волнении. Явилась, нет ее. Неужели в видении, не впрямь я сошел с ума? К необычайности я точно приготовлен, но не видение тут. Свидание час условлен. К чему обманывать себя же самого? Звала молчали. Вот комната его. Карета! Буду здесь. Не смыкая глаз, уход до утра. Уж коли горе пить, так лучше сразу, чем медлить. А беды медления не избыть. Дверь отворяется. Чацкий вновь прячется за колонну, появляется Лиза. Ах, мочи нет, робею. Пустые сени в ночь. Боишься домовых, боишься и людей живых. Мучительница барышня, бог с нею. И Чацкий, как бельмо в глазу, видишь, показался он где-то здесь, внизу. Да, как же, по сеням бродить ему охота. Он чай давно уж за ворота, любовь на завтра поберег. Домой и спать залег. Однако велен к сердечному толкнуться. Послушайте, извольте-ка проснуться. Воскличет барышня, вас барышня зовет. Да поскорее, чтоб не застали. Выходит Молчалин. Чацкий и Софья, не видя друг друга, наблюдают из-за колонн за происходящим. Вы, сударь, камень, сударь, лед. Ах, Лизонька. Ты от себя ли? От барышни. Кто подгадал, что в этих щечках, в этих жилках любви еще румянец не играл. Охота быть тебе лишь только на посылках. А вам, искателям невест, не нежиться и не зевать бы. Пригоший мил, кто не доест и не доспит до свадьбы. Какая свадьба с кем? А с барышней? Поди, надежды много впереди, без свадьбы время проволочь. Помилуйте, сударь, да мы кого ж себе в мужья другого прочим? Не знаю, а меня так разгорает дрожь. Это, ну, я мысли трушу, что Павел Афанасьевич в раз когда-нибудь поймает нас, разгонит, проклянет. Да что, открыть ли душу? Я в Софье Павловне не вижу ничего. Дай бог ей век прожить богато. Любила Чацкого когда-то, меня разлюбит, как его. Мой ангельчик. Желал бы в половину к ней чувствовать того, что чувствую к тебе. Ну нет, как не твержу себя, готов ли к нежным быть, освежусь. И просто. Какие низости! Подлец! И вам не совестно. Мне завещал отец. Во-первых, угождать всем людям, без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику, во избежание зла собаки дворника, чтобы ласково была. Сказать, сударь, у вас огромная опека. И вот любовник я принимаю в угоду дочери такого человека. Который кормит и поит, а иногда и чином подарит. Пойдемте же, довольно толковали. Пойдем любовь делить. Плачевы наши игра. Да, я обниму тебя. От сердца полноты. Ах, зачем она не ты? Идите далее. Софья выходит из своего укрытия. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себя я, стен стыжусь. А, Софья Павловна! Молчите, я на все решусь. Вспомните, не гневайтесь, отвяньте! Не помню ничего, не докучайте мне. Воспоминания, как острые ножи. Помилуйте! Не подлечите, встаньте. Ответа не хочу, я знаю ваших. Сделайте, сделайте мне милость. Нет, нет! Шутите, не сказал я ничего о клубе! Встаньте, говорю! Сейчас я криком подниму всех в доме и погублю себя и вас. Я с этих пор вас будто не знала. Упреков, жалоб, слез моих не смеете ожидать. Не стойте. Но чтобы в доме здесь заря шумела, чтоб больше никогда от вас я не слыхала. Какой приказ? Иначе расскажу всю правду батюшке с досады. Вы знаете, что я собой не дрожу. Пойдите, стойте. Будьте рады, что при свиданиях со мной в ночной тиши держались более в робости во нраве, чем даже днем и при людях, и пьяни. В вас меньше дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала. Нет укоряющих свидетелей в глазах. Тогдаче, когда я в обморок упала, здесь Чацкий был. Он здесь, притворщица. Скорее в обморок, теперь оно в порядке. Важнее давишь, причина есть тому. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован, кому не знаю, как в себе я. Беженство умерил, глядел и видел, и не верил, а милый. Для кого забытый прежний друг и женский страх и стыд за двери прячется, боится быть в ответе. Как игру судьбы постичь людей с душой, гонительница бич, молчалины блаженствуют на свете. Я продолжать, я виню себя кругом, но кто бы думать мог, что был он так коварен. С душу! Вбегает Фамусов с толпою слуг со свечами. Ах, боже мой, сюда бежит весь дом, ваш батюшка вот будет благодарен. Скорей, свечей побольше, фонарей, где добавили? Знакомые все лица. Дочь Софья Павловна Стромница, бесстыдница. Как, чем он тебя прельстил? Сама его безумным называла. Нет, глупость на меня и слепота напала. Здесь заговор, и в заговоре был он сам, и гости все. За что я так наказан? Так этим вымыслом я вам еще обязан. Брат, не финчи, не дамся я в обман. Хоть подеретесь, не поверю. Ходи-ка! Ты, прямой чурбан, в Швейцарии произвел ленивую тетерю. Не чует ничего, не знает ничего, где был, куда ты вышел. С семей не запер для чего, и как не досмотрел, и как ты не дослышал. В работу вас! На поселение вас! За грош продать меня готовы! Ты быстроглазая! Все твоих проказ! Вот он, кузнецкий мост! Наряды и обновы! Там научилась ты любовников сводить! Постой же, я тебя исправлю! Пожалуй, в избу марш за птицами ходить! Для тебя, мой друг, я, дочка, не оставлю. Еще дня терпение возьми. Не жить тебе в Москве, не быть тебе с людьми подали от этих хватов к деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. А вас, сударь, прошу я толком туда не следовать ни прямо, ни проселком. И ваша такова советная черта, что дверь ко всякому вам будет заперта. Я постараюсь, я в набат я приударю, по городу ему наделаю хлопот, в сенат подам и стран государю. Я безумно виноват.